Вместо этого ордену надлежит проявить хитрость и мудрость, достойную рыцарей пустыни. Пускай же паладины тайно проникают в ряды приспешников скверны Некроса, дабы ни один план презренных прихвостней некромантов не укрылся от их зорких глаз. Здесь, в оазисе Белой Девы, отныне быть цитадели ордена. Ее надлежит со временем превратить в достойную крепость и держать в великой тайне. Сюда будут стекаться все добытые у врага сведения, о которых хитроумные паладины станут сообщать посланникам богов, когда те попросят об этом. В помощь великому магистру я дарую волшебный камень Некроса». Шаман отстегнул от пояса мертвенно-хладный артефакт и бросил его предводителю Кзирдов. «Сей камень укроет его плащом невидимости и позволит разить заклятиями из ниоткуда, сея смерть и ужас в рядах тех, кто посмеет приблизиться к цитадели ордена. Ступайте же, могучие рыцари пустыни, и исполните волю богов!» Паладин Ли издал победный клич и воздел ввысь волшебный камень и боевой жезл Некроса. Орава красных косынок разразилась воодушевленным визгом и запрыгала от восторга. Великий магистр торжественно поклялся, что воля богов будет исполнена в точности, и рыцари пустыни, галдящие гурьбой, бросились к своему оазису. Похоже, известие о том, что идти в кровавую битву прямо сейчас не придется, подняли их боевой дух еще выше, и энтузиазм паладинов подпрыгнул на изрядную высоту. «Мы обзавелись лазутчиками в кзирдских рядах», — произнес Гнар твердая рука. «Необычно». 300 кзирдов, опоенных фат-фут, погибнут в первом же бою в первые же мгновения», — отмахнулся Трырк. «А так от них будет некая польза. Если нам не победить, то все это тлен. Если же мы одержим верх в главной битве, то рано или поздно сражения вернутся в пустыню. Кланы доблестных орков вновь станут ходить в рейды на песочников, и тогда шпионы сии окажутся нам весьма полезны. Радхаш велика, мы не сможем вечно разыскивать тумены неприятеля в ее безбрежных песках, а паладины укажут нам путь. Пока же пусть помогают тебе». «В твоих словах есть мудрость», — согласился могучий воин и нахмурился. «Я не вижу более медальона на твоей груди. Все ли в порядке с белым магом?» «Белого мага пытались похитить эльфы», — поморщился шаман. «Я успел едва-едва. Двоих из них пришлось убить. Но, полагаю, дети богов не устремятся в битву ради мести немедленно. Они либо проглотят это оскорбление, либо выждут более подходящий момент. Пока же белый маг вне опасности, и мне нужно скорее вернуться в Орду, ибо близится час решающей баталии». «Возвращайся!» — кивнул зеленокожий гигант. «Мы пополним походные бурдюки в оазисе красных шапочек и двинемся к караванным путям работорговцев, как велел совет кланов. К ночи соединимся с лавиной Крырда Широкая Ладонь и начнем атаки». Чем больше отрезок караванного пути будет охвачен паникой, тем быстрее сыновья Килымпаха поймут, что награбленные ими сокровища в опасности. Трерк достал из походной суммы кристалл, пламенеющий черным свечением. «Отдай это дроргу, угадывающему врага. В решающей миксе кристалл донесет до меня его зов, и я вернусь за вами. До тех же пор наводите ужас на караваны песочников. Умерщвляйте работорговцев и громите повозки с добычей. Но не трогайте награбленное, бросайте все на месте боя. Пусть рядовые кзирды растаскивают трофеи по пустыне. Так слухи о вас станут распространяться быстрее. И помните, совет кланов запретил вам погибнуть в неравной битве посреди Радхаш. Ваши харардары потребуются в решающей баталии».